Глава 21. Оказавшись на улице, она поняла, что ей страсть, как хочется увидеть жену Архипова, балерину Жанну Палевскую. Проконсультироваться о человеке, подвязающемся на ниве искусства, лучше всего было у Лео. Именно Леокадии и позвонила Андриана, вернувшись домой. «О, появилась наконец-то!» – воскликнула Лео радостно. «И где ты пропадала? Не иначе мужика себе завела?» «Это у тебя в голове одни мужики», – отозвалась Андриана. «А у меня и других забот полон рот». «Предположим, у меня мужики не только в голове», – кокетливо проговорила подруга. «А что у тебя за заботы?» «Я вот хотела спросить у тебя, знаешь ли ты балерину нашего театра оперы и балета Жанну Палевскую?» «Ее все знают», – уверенно ответила Леокадия. «Как это все?» – возмутилась Андриана. «Я, например, не знаю. Это потому, что ты на балет не ходишь, а мы с мальчиками ни одного нового спектакля в этом сезоне не пропустили», – похвасталась она. «С какими мальчиками?» – не поняла Андриана. «Как с какими?» – хихикнула Леокадия. «С Кешей и Андрюшей». «Неужели Андрей Яковлевич тоже на балет ходит?» – не поверила Андриана. «Да, мы с Иннокентием приучаем его к прекрасному», – засмеялась Леокадия. «Бедный Андрей Яковлевич!» – искренне посочувствовала полковнику Андриана Карлсоновна, сама небольшая любительница балета. «Но для того, чтобы увидеть Жанну Палевскую, нужно было попасть на спектакль. Поэтому она точно лиса стала втираться в доверие к Леокадии и начала издалека. «Милая Лео, мы так редко стали все куда-нибудь ходить. Ты имеешь в виду меня, себя и Милу?» – подозрительно спросила Леокадия. «Конечно!» – пылко воскликнула Андриана. «Так как с тобой куда-нибудь пойдешь? Тебя же вечно нет дома!» Тут подруга вспомнила о привычке Андрианы выдергивать провод ногами и спросила. «Или ты опять бедного Макара Пантелеймоновича голоса лишила?» «Ничего я никого не лишала», – обиделась Андриана и пояснила. «Я на самом деле все эти дни отлучалась по делам». «По каким таким делам?» «Я тебе потом все расскажу», – пообещала она, и, чтобы отвлечь подругу от допроса с пристрастием, быстро спросила сама. «Ты помнишь сестру художника Вениамина Стеклова? Еще бы мне не помнить Галину Андреевну». «Так вот, они с Руфиной Никитовской, музой Стеклова, готовят выставку городских художников конца прошлого, начала этого века». «Так вроде бы она Сомова была», – перебила Лео подругу. «Ты имеешь в виду Руфину? У кого же еще?» – воскликнула Леокадия. Руфина вернула свою девичью фамилию после гибели мужа. «А что, он погиб?» «Да, но не пытай меня. Подробностей я не знаю». «Понятно. И что дальше?» «Как что? Галина Андреевна приглашает нас на выставку. Билеты бесплатно?» «Да». «Что ж, если там будут выставлены полотна Вениамина Стеклова, то я и заплатить готова». «Я тоже», – согласилась с мнением подруги Андриана. «Но Галина Андреевна ни за что не примет наших денег». «Отлично. Деньги мы найдем на что потратить». «Как раз об этом я и хотела поговорить с тобой», – оживилась Андриана. «Что ты там еще придумала?» «Ничего сверхъестественного», – успокоила ее Андриана. «Просто почему бы нам втроем не сходить на балет?» «Что это тебя на него потянуло?» – подозрительно спросила Леокадия. «Лео», – возмутилась Андриана, – «ты спрашиваешь меня об этом таким тоном, словно я стала налегать на соленые огурцы». Леокадия захихикала. «А что, симптомы схожие». «Да ну тебя, лучше пусть Иннокентий Викентьевич купит нам билеты». «Я и сама могу купить их без проблем». «Хорошо, покупай сама», – легко согласилась Андриана. «А деньги мы тебе с Милой потом отдадим. Только учти, я хочу увидеть на сцене Жанну Палевскую». «И чем она тебя так заинтересовала?» «Потом объясню. Уж не замешана ли наша знаменитая балерина в какой-нибудь криминальной истории?» Со смехом спросила Леокадия. «С ума сошла?» – воскликнула Андриана. «От тебя всего ожидать можно». «От меня?» – притворно удивилась Андриана. «Ну не от меня же, и тем более не от Милы». И не давая Андриане ответить, Лео быстро проговорила. «Куплю билеты и позвоню, а ты пока проинформируй Милу, что мы идем на балет, а то она ни слухом, ни духом». «Хорошо, я позвоню ей», – ответила Андриана и почувствовала, что ей очень хочется поговорить с тихой, уравновешенной Милой. Поэтому, едва распрощавшись с одной подругой, она сразу же позвонила другой. «Милочка, здравствуй!» «Анри, как я рада, что ты позвонила! Где ты пропадала?» «У меня были кое-какие дела», – уклончиво отозвалась Андриана. «А, тогда ладно, а то мы с Лео уже собрались к тебе приехать». «Зачем?» «Ну как зачем?» – удивилась ее непонятливости Мила. К Марку Пантелеймоновичу ты не подходишь. Сколько ни звони, все длинные гудки. Мы уж грешным делом подумали, что ты его опять запинала». Андриана закусила губу, ну, вот и Мила туда же. Так как вслух она ничего не сказала, Мила продолжила. «А сотовый у тебя то занят, то отключен. Извини». «Мне что?» – снисходительно отозвалась Мила. «Лишь бы у тебя все хорошо было». «У меня все прекрасно. Знаешь, почему я тебе звоню?» «Потому что соскучилась», – предположила простодушная Мила. «Это, конечно, тоже», – не стала отрицать очевидная Андриана. «Но как раз перед тобой я говорила с Лео, и она обещала достать билеты нам троим в театр оперы и балета». «И на какую оперу мы пойдем?» – обрадовалась Мила. «Мы пойдем на балет». «На балет?» – недоуменно протянула подруга. «Ну ты вроде бы, как говорит моя Виолетта, не тащишься от него». «Много твоя Виолетта понимает в колбасных обрезках», – деланно высокомерно проговорила Андриана, с трудом удерживаясь от того, чтобы не прыснуть со смеху. Виолетта – студентка, красавица, не совсем отличница, была, как считали подруги, внучкой не только Милы, но и Андрианы с Леокадией. Да и сама Виолетта при случае хвасталась, что у нее целых 3 бабушки. «Да ладно!» – заступилась за внучку Мила. «Ты ведь и правда никогда не была фанаткой балета?» «Ты, между прочим, тоже», – заметила Андриана. «Верно!» – не стала спорить с Милой и спросила. «Так почему же мы все-таки идем на балет?» «Чтобы увидеть Жанну Полевскую». «Жанну Полевскую?» – переспросила Мила. «А кто это?» «Вот!» – обрадовалась Андриана. «А Лео говорит, что ее знают все». «Лео виднее», – бестрепетно проговорила Мила. «Что ты хочешь этим сказать?» «Только то, что Полевскую не знаем мы двое, ты и я». «Смеешься, что ли?» «И не собираюсь, а ты, Андриана, молодец». «Это еще почему?» «Потому что ты подвигла Лео на приобретение билетов, и теперь мы узнаем, кто же такая-то Полевская и чем ее едят». «Бабуля!» – донеслось до Андрианы. «Кого это вы там собираетесь сожрать?» Андриана догадалась, что домой пришла их общая внучка. «Передай от меня привет Виолетке и скажи ей, что мы не каннибалы». «Виолетта, деточка», – заворковала на том конце провода Мила. «Андриана передает тебе привет. Есть мы никого не собираемся». «Но ты сама сказала», – подражая голосу 5-летней девочки, капризно прогундосила Виолетта. Мила рассмеялась. «Это в переносном смысле. Просто мы идем на балет. Хотим посмотреть на Жанну Полевскую. Мы с Андрианой ее не знаем». «Эх, и темные же вы личности!» – притворно вздохнула Виолетта. «Разве ты ее знаешь?» «Естественно!» – хмыкнула девушка. «Ладно, я пойду на кухню, поем чего-нибудь, а вы тут чирикайте. Кстати, бабушке Анри тоже от меня привет!» «Проказница!» – прокричала в трубку Андриана. «Скажи ей, что я все слышу. Я вот приеду и задам ей бабушку». «Она уже ушла. И не расстраивайся так. Молодым и 40-летним кажутся старушками. А уж мы с тобой и подавно. Лучше скажи, когда мы идем в театр и как называется спектакль?» «Лео сообщит об этом, когда купит билеты». «Ну и заговорщица же вы с ней», – тихо рассмеялась Мила. «Скажешь тоже», – отозвалась Андриана. «Да, у меня для тебя еще одна приятная новость». «Какая?» «Сестра художника Вениамина Стеклова, Галина Андреевна, приглашает нас на выставку, но дату она сообщит позднее». «А ты что, виделась с Галиной Андреевной?» «Да». «И как она?» «Они вдвоем с Руфиной полностью посвятили себя сохранению наследия Вениамина, а попутно организуют выставки других художников». «Они молодцы», – похвалила Мила. «Да», – задумчиво ответила Андриана. «Я думаю, что вместе им легче справиться со своей утратой». «А ты не знаешь, где именно состоится выставка?» «Я думаю, что в Вишневой роще. У Галины Андреевны крепкие дружеские и деловые отношения с хозяином этой галереи». Поговорив еще немного о том, о сём, подруги попрощались. Каково же было удивление Андрианы, когда Лео позвонила ей в этот же день вечером и сообщила, что в театр они идут уже завтра. «Как тебе это удалось?» – изумилась Андриана. «Уметь надо», – прикрываясь скромницей, проговорила Лео. «Ты просто маг и волшебник», – продолжала восхищаться подругой Андриана. «Не я, а Кеша», – вынуждена была признаться Леокадия. «В таком случае передай Иннокентию Викентьевичу низкий поклон». «Вот еще», – фыркнула Леокадия. «Я тебе не китайский болванчик, чтобы раскланиваться». «Ты не поняла», – рассмеялась Андриана. «Поклон должен быть низким». «Сама кланяйся. У меня спина не казенная. И еще переломится», – огрызнулась Лео и распорядилась. «Завтра я сначала заеду за тобой, потом захватим Милу. Будьте готовы к 6:00». «Вечера?» – спросила Андриана. «Нет, утра», – передразнила Леокадия и отключилась. Андриана улыбнулась и отправилась к гардеробу, чтобы выбрать себе что-нибудь элегантное для завтрашнего похода в театр. На следующий день Леокадия приехала к 6, остановив перед домом свой оранжевый автомобиль. Она даже не стала проходить в комнату, окинув Андриану с ног до головы оценивающим взглядом с порога. По всей видимости, Лео осталась довольна нарядом Андрианы, так как одобрительно махнула рукой. «Пойдет». Когда они приехали за Милой, та уже при полном параде топталась в прихожей. «Ой, девочки, какие вы хорошенькие!» – воскликнула она, увидев подруг. В театр они прибыли почти к самому началу спектакля. Едва успели прогуляться по фойе, как раздался первый звонок. Усевшись на свои места, все три подруги сразу ткнулись в программки, а когда начал гаснуть свет, достали из сумочек театральные бинокли. Андриана не ожидала, что сама узнает Жанну Полевскую, но из программки следовало, что она исполняет роль главной героини. И догадаться, кто это, было несложно. Танцевала Полевская изумительно. Глядя на ее изящные и стремительные движения, Андриана впервые в жизни поняла ценителей балета. Оторвать взгляд от сцены было невозможно. Спектакль завершился, а Андриана все еще сидела на своем месте, не в силах стряхнуть с себя зачарованность тем, что произошло на ее глазах. Она и думать забыла о расследовании, о своей клиентке Альбине Юрьевне Прониной, о ее убитом брате Семене, о Варваре Тутамоновой, ее бывшем любовнике и нынешнем муже, прекрасной балерины Архипове. Андриане казалось, что весь окружающий ее мир отступил в тень, и только сцена, как округлая волшебная шкатулка, залитая светом и до краев переполненная музыкой и полетами божественных существ, была истинной реальностью. И только она одна имела значение. «Андриана, очнись!» – тихо позвала Мила. Но Андриана не отреагировала. Тогда Лео бесцеремонно тряхнула ее за плечо. «Ты что, подруга, заснула?» «Я?» – подскочила Андриана. «Ну не я же!» «Просто она под сильным впечатлением», – тихо проговорила Мила. «Мы тоже с тобой под впечатлением, но не сидим, как мышь под веником». «Ты, Лео, привычна к таким чудесным действам». «А ты?» «Я менее впечатлительна, чем Андриана». «Ох уж эти впечатлительные натуры», – притворно вздохнула Лео и сказала. «Все, девчонки, поехали домой». В машине речь зашла о том, что у их общей знакомой скоро юбилей. «Что мы ей подарим?» – спросила Андриана. «Я тоже ума не приложу, что ей можно подарить», – сказала Мила. «А я придумала!» – воскликнула Лео с торжествующим видом. «И что же это?» – спросили Мила и Андриана одновременно. «Лошадь!» «Лошадь?» – снова хором изумленно ахнули подруги. «Лошадь!» – подтвердила Лео. «Не понимаю, что вас так удивило. Она обожает лошадей. Вот мы и подарим ей лошадь». «Ты, должно быть, шутишь?» – не поверила Мила. «Ничего подобного, я говорю серьезно». «А, я поняла», – воскликнула Мила, радуясь своей догадливости. «Мы подарим ей фигуру лошади, как в служебном романе». «Да нет же, какие вы обе бестолковые», – рассердилась Леокадия. «Зять ее отгрохал загородный дом. К дому прилегает огромный участок. Можно и конюшню построить, но у нас с вами на большую лошадь денег не хватит, поэтому купим ей...» «Пони!» – воскликнула Андриана. «Сама ты пони. Мы купим ей совсем маленькую лошадку». «Ладно, не забивайте этим свои хорошенькие головки. У Кеши есть знакомый заводчик, и он все устроит». «У твоего Кеши не хватит денег», – фыркнула Андриана. «Он же профессор романа германских языков, а не олигарх какой-то. Денег много и не надо». «Так, символически», – сморщила нос Леокадия. «С чего бы это?» «А с того, что Кеша готовил его сына к защите диссертации, и тот защитился блестяще». «А диссертацию за сынка-заводчика тоже твой Кеша писал?» – хмыкнула Мила. «Не совсем», – неопределенно отозвалась Леокадия и добавила. «И это к делу не относится». Андриана хмыкнула. И Леокадия решила переключиться на другую тему. «Помнишь, ты мне посоветовала почитать романы Юзефа Крашевского?» «Конечно, помню», – ответила неподозревающая о подвохе Андриана. «Ну и книжечку ты мне подсунула, подружка. Ты же любишь про любовь». «Много там той любви», – фыркнула Лео. «Но графиня Козель», – начала была Андриана. «Абсолютно неправдоподобно», – перебила ее Леокадия. «К тому же у твоего Крашевского она чуть ли не святая, а я почитала о ней в интернете. Так вот, та еще была дамочка». «Крашевский не мой», – сухо отозвалась Андриана. Но Леокадия проигнорировала ее реплику, продолжив. «Потом я добралась до Брюля». «И чем Брюль тебе не угодил? Я имею в виду сам роман». Леокадия пожала плечами и, скорчив ироническую мину, проговорила. «Начнем с королей». Мила сначала закатила глаза, а потом подмигнула Андриане. «Ты за дорогой следи», – обратилась Андриана к сидящей за рулем Леокадии. «Не волнуйся, кучер знает, что делает. Вернемся к королям». «Вернемся», – покорно вздохнула Андриана и подумала про себя. «Ну кто меня тянул за язык с рекомендациями? Наверное, во мне и педагог никак не может успокоиться». «Одно могу сказать. Август III еще противнее, чем его папенька», – поморщилась тем временем Леокадия. Призадумавшись на пару секунд, она добавила. «Еще не могу понять, откуда у Брюля взялись дети». «В смысле?» «В том смысле, что вроде бы его женушка до себя не допускала». «Они что, на расстоянии настрогали столько ребятишек?» «Леокадия, ты цинична», – укорила Лео Андриана. «Да ладно тебе!» Лео посмотрела в зеркало на притихшую подругу и добавила. «Андрей, не расстраивайся. Книги вполне себе читабельны, и ты была права, по ним можно познакомиться с историческими личностями и узнать много нового о событиях прошлого. А если что-то заинтересует, несложно уточнить, заглянув в другие источники. Чего греха таить? Мы не слишком хорошо знаем историю, тем более мировую». «Значит, ты не сердишься, что я посоветовала тебе Крашевского?» – спросила Андриана, пытаясь в зеркале разглядеть выражение лица подруги. «Конечно нет», – рассмеялась Леокадия. «Лео, а ты обратила внимание на то, что Крашевский дал своим читателям возможность взглянуть совсем по другим углом на Карла XII?» «А как же?» – ухмыльнулась Леокадия. «Нет, ты только послушай», – горячо заговорила Андриана. «Лично я до знакомства с произведениями Крашевского никогда не задумывалась, почему Петр I одержал верх на Карлом XII. Я воспринимала как бесспорную истину, что Россия всегда разбивает врага. Но потом я подумала, что Карла XII сгубила самонадеянность. Ты только вспомни, как он бесшабашно разгуливал по оккупированным им территориям среди людей, которые ненавидели его и в любой момент были готовы вонзить ему нож хоть в грудь, хоть в спину. Кто-то назовет это бесстрашием, а я именно бесшабашностью и самонадеянностью. И если Людовик с его фанатичным соблюдением этикета учтиво сносил выходки Карла, то наш Петр – совсем другое дело. Несмотря на то, что он прорубил окно в Европу, цацкаться с врагами было не в его правилах». «Ну и правильно», – сказала Леокадия. «А то только дай волю, сразу на голову тебе сядут». «Ты абсолютно права», – тихо вздохнула Андриана, думая в этот момент вовсе не о Карле, Петре или Людовике, а о своих кошках Марусе и Фрейе. «Вы настолько заинтриговали меня», – вступила в разговор молчавшая до этого Мила, – «что я, пожалуй, тоже окунусь в мир героев Крашевского». «Окунись», – подмигнула ей Леокадия.